Глава 18. Торговый центр в Тель-Авиве встретил ребят приятной прохладой. Им нужен был Натан Полански, потому что имеющегося в наличии запаса слабоумия и отваги не хватало для того, чтобы отправиться вдвоем на встречу с самым опасным существом на планете. Они выбрали привычный маршрут, поэтому не удивились, увидев внимательные глаза продавца, глядевшего на них из-под роговых очков. «Молодые люди, вот я сейчас дико удивляюсь. Вам так понравилось моих ремней, что вы таки начали их коллекционировать?» «Нет», — ответил Ренат, с огромным трудом сохраняя спокойствие, чтобы не засмеяться. «Просто товарищ в прошлый раз купил, а я пожадничал. Походил по другим магазинам, сравнил цены и тоже решился. Ваши ремни по соотношению цена-качество просто идеальны». «Если вы, молодой человек, так ответственно распоряжаетесь деньгами, то я сильно завидую вашей почтенной маме. Она вырастила достойного сына». Минут через 10 они, давясь от смеха, вышли на улицу, где по-прежнему лютовало немилосердное израильское солнце. «Да, надо менять точку выхода. Тут нас уже запомнили. Сможешь найти этого Полански?» — поинтересовался Кирилл, когда они сели в такси. «Забыл», — укоризненно посмотрел на него Ренат. «Я сейчас, кроме Анны, вообще ничего найти не могу». «И где же она?» — заинтересовался Кирилл. «Там», — Ренат ткнул рукой в сторону. «И все? А ты чего хотел?» — изумился Ренат. «Чтобы я тебе точные GPS-координаты выдал? Это же компас. Он показывает только направление, пока до самой цели не дойдешь. Потом заклинание теряет силу». Они вздохнули и вновь поехали на бульвар Шауль-Ха-Мелех, где располагалась штаб-квартира Масада. Идти туда им не хотелось категорически, надеваться было некуда. Обоих терзали самые скверные предчувствия, которые вскоре полностью оправдались. В само здание их и на порог не пустили, и даже обаяние Рената хватило ровно на то, чтобы их просто выставили вон, дав понять, что тут никому по местному телефону позвонить нельзя, а личные данные сотрудников кому попало не раздают. Парни стали ждать, когда он выйдет из здания, но так и не дождались. Утром в толпе спешащих на службу его тоже не оказалось. Это был тупик, и ребята приуныли. Проблеск надежды появился, когда из здания вышла заплаканная женщина в черном платье. Она, не разбирая дороги, пошла куда-то прочь. Тут, видимо, раньше работал кто-то из ее близких. «Твой выход, дружище», — толкнул Кирилл в бок товарища. «Она знает точно, где Полански». «Вот блин», — протянул Ренат. «Это же вдова, я и так вижу». «Ей сейчас так плохо, что меня даже здесь мутит. Я же ее эмоционально считываю. Жди меня тут, я пошел». Рената не было минут 30. Все это время Кирилл сидел в кафе и продолжал смотреть на непривычную жизнь, текущую мимо, на людей, которые говорили на непонятном ему языке, и на залитый ярким солнцем бульвар. Ему не нравилось здесь. Тут все было чужим и непривычным, и жутко хотелось домой. Туда, где не достанет ни один психопат, пройди он хоть все круги силы. Ему еще нужно проверить почту, ведь он должен получить новую порцию дневников старика Готфрида. Кирилл открыл ноутбук и загрузил браузер. «Добрый день, Кирилл. Я высылаю переводы новых страниц творчества вашего далекого предка. Признаться, я был поражен его талантом. Он так реалистично описывает совершенно невообразимые вещи, словно это не литературное произведение, а лабораторный журнал. Теперь я понимаю ваши слова». «Действительно, его стиль изложения бесконечно далек от беллетристики того времени. Он опередил современную ему литературу на столетия, и публика не приняла его. Но, честно говоря, я делаю эту работу с огромным удовольствием. С уважением, Георгий Леонардович». Кирилл погрузился в чтение. 29 июня 1734 года. Сегодня смог заморозить стакан воды, да так, что тот потом лопнул. Очень тяжко мне сие колдовство далось. Чуть не весь день лежал без сил. Слуга мой, Горбун, каким-то особым настоем меня потом отпаивал. Поскольку малые заклинания льда и огня мне доступны уже, то и здесь великой трудности я не ощутил. Просто нужно понять, что лед противоположен пламени, и все получается». Кирилл не удержался, оглянулся по сторонам и взял в руку стакан с колой, который перед ним стоял. «Ну-ка, попробуем», — проснулся в нем азарт. Он направил энергию в кисть и попытался представить себе лед, много льда, целый айсберг. Неудача. Заморозить воду у него не получилось, но кола в стакане закипела и обожгла руку. Что-то он делает не так. Но что? Догадка пришла очень быстро. Он же посылал энергию в стакан, а надо было просто вытянуть ее оттуда. Следующая попытка снова закончилась конфузом, потому что он не рассчитал силы, и стакан превратился в кусок льда. Тем не менее, это был прорыв. Кирилл, чертыхаясь, попробовал нагреть стакан, чтобы исправить результат своего эксперимента, но добился только того, что он лопнул. Законы физики никто не отменял, даже в том мире, где есть искра. Липкая лужа растеклась по столу, а он виновато показал жестами официанту, что проблем нет, и он все оплатит. Тот убрал осколки, вытер лужу и заменил стакан, а Кирилл снова погрузился в чтение. 2 июля 1734 года. В ворота замка постучал некто, представившийся графом Сен-Жермен. От его рассказов у меня голова кругом идет. Оказывается, тут земли какого-то клана Коричневых холмов, а не нашего доброго герцога Карла Альбрехта, хотя и его тоже. «Готово! Можем ехать!» — рядом возник Ренат, который заказал себе ледяной коктейль. «Уф, хорошо! Что ж тут такая жара? И как они тут живут?» «Как-как? Мучаются. Не видишь, что ли?» 5 минут и едем», — сказал Кирилл. «Надо доделать кое-что». Он набил ответное сообщение. «Георгий Леонардович, добрый день. Ваша работа неоценима, но я бы попросил вас проделать эту работу с конца. Меня интересуют последние дни моего далекого предка. Он в то время увлекался алхимией, и мне хочется изучить именно тот период его жизни. Убедительная просьба соблюсти максимальную точность при переводе». «Все, я готов», — сказал он. «А куда мы, собственно, едем?» «В Гедеру», — ответил Ренат. «На улицу Какал». «Что за Гедера такая и кто там какал?» — удивился Кирилл. «Городок такой. А Какал — название улицы», — терпеливо пояснил Ренат. «Не надо все опошлять. Хотя русскоязычные там стараются не селиться. Даже не понимаю, почему». Они снова сели в такси, которое вел неразговорчивый араб. Мимо неслись однообразные пейзажи, где дома сменялись каменистыми холмами, покрытыми клочковатыми зарослями, а те — новой россыпью домов, окруженных вездесущими пальмами и стриженными кустами. «А чего такой большой человек в какой-то дыре живет?» — удивился Кирилл, когда они приехали на место. «Поприличнее не мог себе дом купить?» «Дружище, ты слабо представляешь себе стоимость местной недвижимости». «Я подозреваю, что у него ипотека лет на 200», — сказал Ренат, который позвонил в дверь. «Вот бедолаги», — искренне пожалел местных Кирилл. «Все дорого, банки кошмарные, жара несусветная. И как они тут живут? Мучаются, наверное». Трели звонка остались без ответа, и ребята попробовали постучать. Впрочем, как и предполагалось, это тоже не помогло. Звонок мог разбудить мертвого, а им никто так и не открыл. Кирилл выразительно посмотрел на друга, и тот со вздохом достал из кармана набор отмычек. К счастью, входная дверь была прикрыта от посторонних взглядов густыми деревьями, и взлом чужой недвижимости остался незамеченным. Впрочем, их визит не стал неожиданностью для хозяина дома. И об этом свидетельствовал ствол внушительного револьвера, который направил прямо в лоб Ренату хмурый Полански. «А, это вы? Заходите». Он повернулся и пошел в комнату. Кирилл огляделся. Дом оказался небогатым, и совершенно явно в нем давно не было женской руки. Об этом говорила гора пустых бутылок, которые валялись прямо на полу. Сам хозяин всем своим видом давал понять, что к уничтожению их содержимого он имеет самое непосредственное отношение. По крайней мере, таких мешков под глазами у него раньше не наблюдалось. И такого отрешенного взгляда тоже. Картина была налицо. Мужик все это время беспробудно бухал. «Чего надо?» — вежливо спросил он, не убирая далеко пистолет. «У вас должны быть веские причины, чтобы вломиться ко мне в дом. Я ведь мог и мозги вам вышибить». «Нам нужна помощь», — начал Кирилл. «Ничем не могу помочь», — отрезал Полански. «Со службы меня поперли без выслуги и пенсии. И теперь я никто. Полный ноль. Командир, потерявший своих людей из-за того, что повелся на глупую авантюру. Твою авантюру, парень». «Да, это была ошибка», — ответил Кирилл, глядя ему в глаза. «Но нам нужно спасти Анну». «Ее уже ничто не спасет», — ответил Полански, глядя на него красными воспаленными глазами. «Ты даже не представляешь, что это за тип». «Ты ошибаешься, Натан», — спокойно ответил Кирилл. «У меня есть план. Послушай». Бугор первой руки шел по незнакомому городу, втягивая воздух плоским приплюснутым носом. Физиономия гончих была больше похожа на бульдожью, и с этим селекционеры клана Красной Луны ничего поделать не смогли. Все прочие линии оказались существенно хуже по качеству, поэтому на легкую некрасивость бойцов давно уже махнули рукой. Отсутствие модельной внешности и интеллект на уровне первого класса с лихвой искупало повышенную агрессивность, сила, упорство и великолепный нюх. Бугор шел по городу, прокручивая в голове полученные инструкции. Вроде бы все было понятно. Он прошел центр и углубился в менее пафосный район. На улицах становилось все больше людей, которых не велено было называть черножопыми. А как же их тогда называть, если они так дерзко смотрят? Ответ пришел незамедлительно, озарив счастливой улыбкой уродливую морду гончей. Старший инквизитор сидел перед телевизором в своем гостиничном номере и лениво переключал каналы. Он ждал звонка от бугров, которые должны были загнать беглую ведьму. Виски из мини-бара оказался редкостным дерьмом, и Карло с тоской вспоминал тот божественный нектар, что пил в поместье главы клана Красной Луны. Впрочем, ему вряд ли еще раз доведется попробовать напиток стоимостью за бутылку в две годовые зарплаты среднего европейца. Увидев на экране телевизора что-то знакомое, он бросил переключать каналы и впился взглядом в экран. Молоденькая девушка-корреспондент тараторила без умолку, комментируя видео, снятое каким-то случайным прохожим. Именно его сейчас и дали в эфир. Отец Карло схватился за голову. «Какой же он болван! Он же нарушил инструкцию! Вводные для гончих должны быть максимально подробны, потому что ксенофобию, свойственную всем без исключения гопникам, генетики клана убрать так и не смогли. За нее отвечала та же хромосома, что и за агрессивность». «А чё так дерзко смотрим, пепсы?» Бугор зыркал из-под бровей натусовавшихся парней из Африки и Ближнего Востока, которые лопотали что-то на своем и махали руками. «Уходи, мол, странный парень в дурацком костюме, а то хуже будет». «Чё, попутали, чертилы мутные?» Он не называл этих людей черножопыми и очень гордился своей исполнительностью. Дисциплина для гончей — это самое главное. И только потом бухать. «Деньги есть? А если найду?» Слегка ошалевшие от такого напора смуглые парни начали закипать, и в адрес бугра посыпались оскорбления на нескольких языках, которых он, конечно же, не знал. Гончие были генетически неспособны к изучению иностранных языков. Тут оказывались бессильны даже языковые амулеты. Один из приезжих захотел решить вопрос радикально и вытащил нож. Гончая взвыла от восторга. Он вводных не нарушал и ни в какую драку не лез. Он просто защищал свою жизнь, а это право было прописано в его корневом каталоге. «Чё, проблемы? Нет? Ну, ща будут». И он достал из кармана телескопическую дубинку, которую раскрыл эффектным жестом. Старший инквизитор Карло Мартинелли с чувством глубокой безнадежности переключал каналы, на которых показывали примерно одно и то же. Аналогичные инциденты прошли по всему городу, и разгневанные правозащитники клеймили позором крайне правых, скинхедов, лично Марин Ле Пен и прочую публику, которая в этом была совершенно не виновата. Телеканалы пестрили репортажами с избитыми мигрантами, которые рыдали и утирали кровавые сопли, обвиняя немецкую полицию в преступном бездействии. Местные тоже возмущались на камеру, но делали это с таким счастливым видом, что их вскоре перестали показывать. Из состояния полного отупения инквизитора вывел телефонный звонок. «Старший, это я!» — раздался в трубке бодрый голос. «Кто я?» — прошипел Карло. «Бугор один. Тут девку нашли. Пацаны подтянулись, дом окружаем». «Где вы?» — жадно спросил Карло, мигом забыв о небольшом недоразумении, что только что произошло. Это сейчас казалось настолько мелким и незначительным, что и обсуждать не имело смысла. Породистые гончие не подвели, и это было главным. «Мы тут», — уверенно ответил голос. «Где тут?» — инквизитор начал терять терпение. «Там на доме название улицы есть. Прочти». «Я не могу, тут не по-нашему написано», — ответил бугор. Отец-инквизитор совершил тяжкий грех богохульства, но вовремя вспомнил, что для подобной ситуации протоколом предусмотрен поиск объекта посредством геолокации. До чего же непросто оказалось управлять гончими такого высокого класса. Все-таки опыт — большое дело. «Жди меня, я скоро». Динара вышла из душа, напевая заунывную песню из далекого детства. Банный халат приятно ласкал тело, а на голове она скрутила тюрбан из полотенца, под которым сохли роскошные смоляные волосы. Это была ее гордость, и она ни разу в жизни не пользовалась феном, считая это кощунством. Она налила бокал вина и расслабилась, лениво гоняя каналы телевизора. Реклама, реклама, тупой слюнявый сериал, новости, опять новости. Она рывком вскочила на кровати, отбросив бокал в сторону. Хрупкое стекло жалобно звякнуло, а по полу разлилась кроваво-красная лужа с терпким ароматом. Ее вычислили. Гончие уже здесь. «Да как же это? Это же невозможно!» «Какая же я дура!» — простонала она. «Они нашли второй амулет. Надо было отсюда сразу же уходить. А я решила отсидеться денек. Думала, что никто в жизни не найдет». Она подбежала к окну и охнула, увидев знакомую фигуру, которая стояла на перекрестке, прижав к уху телефон. Теперь время пошло на минуты. Гончие обладали стадным инстинктом и сбивались в шайки в любом месте, где бы ни находились. А значит, очень скоро они придут за ней. А если быть точным, то за ней придет кто-то несоизмеримо более сильный, чем она сама. В любом случае, ей конец. Она моментально оделась и вытерла злые слезы. Остался только один выход. Динара достала из сумки маленькую фигурку колдуна с лицом в виде черепа и провела над ним рукой. «Ведьма?» — услышала она механический голос. «У тебя есть товар?» «У меня нет товара, и ты об этом знаешь, Йозеф», — ответила она. «Ты же начал переговоры с заказчиком за нашей спиной». «Вы облажались», — ответил голос, — «и я решил обойтись без вас. Говори, чего тебе надо». «Этот ненормальный Готфрид в теле мальчишки убил Николая, а мне приказал бежать. Я едва жива осталась, мне пришлось нарушить клятву клану». «Что ты несешь, глупая курица? В теле мальчишки нет никакого Готфрида, я это знаю совершенно точно». «Да мне плевать!» — завизжала Динара. «Я уже сама не понимаю ничего. Николай убит, а меня окружают гончие клана. Вытащи меня отсюда!» «И зачем бы мне это делать?» — голос принял скучающий оттенок. «Разбирайся сама со своими проблемами». «Но ведь это из-за тебя все! Меня же казнят!» По лицу Динары текли бессильные слезы. «Да мне плевать. Забыла правила? Слаб — сдохни». «Я дам клятву верности», — внезапно севшим голосом сказала она. «Я стану твоей рабыней. Только спаси. Я чувствую их запах. Они уже рядом. Умоляю». «Положи руку на фигурку и повторяй. Клянусь служить верой и правдой до конца своих дней. И даже добровольно отдам жизнь, если это будет в интересах хозяина. Контракт без права на отказ. Клянись!» «Клянусь!» — непослушными губами повторила Динара, и ее руку пронзил разряд тока. Сила засвидетельствовала магический контракт. «Ну что же, я, пожалуй, приду забрать свою собственность», — сказал голос, и фигурка помертвела. Абонент отключился. Дверь открылась, и отец-инквизитор увидел, как прелестную брюнетку, по щекам которой текли слезы, обнимает за талию крайне неприятный тип, который числился под первым номером во всех ориентировках обоих миров. Он издевательски сжал в кулаке маленькую фигурку колдуна и исчез, оставив после себя только каменную крошку на гостиничном ковре. А ведь до давних пор считалось, что уничтожить амулет связи невозможно. И именно об этом думал хмурый инквизитор, разглядывая мусор на полу. Что-то очень страшное вскоре произойдет. Нет, что-то уже происходит, только никто этого еще не понимает.